и тут же заметил припаркованные у кромки леса машины. В них не горело ни одного огонька, поэтому издалека они были совершенно невидимы. А затем раздался тихий, но очень убедительный голос. — Иди сюда. Когда, не чувствуя ног, я подошел, зажегся голубоватый фонарь. Я увидел три одинаковых джипа и нескольких бородачей, одетых так, словно они собрались в ночной клуб. У ближайшего на плече висел толстый тубус, в котором, по характерному утолщению под прицельной планкой, я узнал реактивный огнемет «Глагол М1». Совсем недавно такие показывали по телевизору. Потом я увидел еще несколько таких же тубусов, лежащих в траве у джипа. Сильные, уверенные руки освободили меня от чемоданчика. Его положили на капот машины, открыли и тщательно осмотрели содержимое. Потом бородач с огнеметом на плече поднес мобильный к уху и произнес. — Воздух подтверждаю. — Что? — Хорошо, сейчас. Он кивнул одному из своих спутников. Тот поднял ствол автомата и дал короткую очередь в него. — С курьером все, — сказал бородач. — Теперь начинаем. Сложив телефон, он потрепал меня по щеке и прошептал. — Не бойся, мальчик. Мы нашли тебе других папу и маму. Но твоему командиру знать про это ни к чему. Повернувшись к своим людям, он указал на машину. Те же грубые и сильные руки связали мне кисти за спиной, заклеили рот квадратом скотча и замотали глаза темной тряпкой, воняющей бензином. Перед тем, как запихнуть меня в багажник, мне шлепнули в шею мокрым холодом из пневматического шприца, и я сразу оцепенел, как муха, в которую паук впрыснул свое жидкое «я». Я слышал происходящее рядом, близкую пальбу и взрывы, потом шум мотора, голоса. Но временные интервалы потеряли всякий смысл. И я не мог сказать, как долго длятся эти события и даже в какой последовательности происходят. Меня несколько раз перегружали из одной машины в другую. Временами я слышал кавказскую и русскую речь, потом я долго лежал на полу в транспортном самолете, и вокруг говорили уже по-английски. Когда с моих глаз наконец сняли тряпку, а с рта отлепили скотч, на все дальнейшие вопросы мне пришлось отвечать уже на этом языке. Глава 15. Мне осталось сказать совсем немного. Я до сих пор не знаю, действительно ли Шмыга хотел, чтобы меня убили кавказские бандиты, которым он так элегантно передал гонорар за зачистку объекта. Или он знал, что меня в лучших традициях большой игры выкупит у них Ми-6. Думаю, второе вероятнее. Потому что Шмыге нет смысла ссориться с западными спецслужбами. Ведь сколько бы денег ни принесла ему комната Гактунгра после приватизации, прятать их все равно где-то надо. Заодно он мог использовать меня в качестве рекламного буклета, сообщающего потенциальным партнерам, что размещать заказы теперь надо через него. И даже серьезным предательством это не назовешь. После того, как Буш домотал второй срок, ценности для ведомства Шмыги во мне никакой. Зато, как выяснилось, кое-кому я еще интересен. Скажу честно, я не знаю точно, на кого я сейчас работаю. Со мной постоянно находятся два американца. Отличные ребята, с которыми мы вместе ходим на пляж. Кому они подчиняются, я не спрашиваю. Но думаю, что это ЦРУ. Территориально мы сидим в Израиловке, на маленькой базе у берега Мертвого моря, что очень удобно. Мы можем наливать свежую воду в мою депривационную ванну хоть каждый день. Но, как я подозреваю, мы находимся здесь по другой причине. Американцы наверняка думают, что из Святой Земли Божье Слово будет звучать аутентичнее. Есть у них этот голливудский пунктик насчет этнографической достоверности. Подробностей я не знаю и знать не хочу. Но я догадываюсь, для чего меня берегут. Нет, вовсе не для того, чтобы вторгаться в тихий шепот Гактунгра, льющийся из красного гранитного трона где-то в кремлевских лабиринтах. Не сомневаюсь, что канал связи у Шмыги под строгим контролем. Американцам гранитную комнату уже не вернуть, хотя Шмыга вполне может уступить им часть эфирного времени на тех же условиях, на которых работает с другими заказчиками. Вот только договориться акулы смогут и без меня. Я нужен совсем для другого. Дело в том, что на Буше религиозные правые в Америке не кончились. Кто-нибудь из них запросто может прийти к власти. И если шпионы ФСБ не успели вмонтировать ему в зуб радиопередатчик советских времен, большой беды в этом нет. Сейчас технология достигла таких высот, что требуемое устройство можно подсадить при медосмотре прямо в слуховой нерв или вообще передать при чихании, чтобы оно само собрало себя из наночастиц в любой зоне организма. Короче, с техникой никаких проблем. Проблема встает в точности такая же, как с современной музыкой. Что с помощью всей этой техники слушать?